Глава 21. Расставание. Ротмистр Радочкин, прибыв в Академию с неудовольствием, узнал о том, что Дегтярев покинул ее в неизвестном направлении буквально несколько часов назад, не оставив адреса. Это значительно затрудняло его поиски, и ротмистр переключился на Ефима Трутнева, организовав встречу с которым оказалось намного проще. К тому же у Радочкина оставалась надежда, что пока он найдет и поговорит с Трутневым, Дегтярев к этому времени уже вернется. Ефим нашелся в одной из лабораторий, где он совершенствовал навыки своего дара. Его дар, заключающийся в умении нагревать воду, при должной сноровке мог использоваться и как боевой, но для этого рядом постоянно должна находиться вода. С собой он тоже мог унести какое-то ее количество для задействования дара, но весьма ограниченное. В общем, при штурме кронштадта его использовать можно и даже нужно, о чем Радочкин и заговорил, как только обнаружил Трутнева. «Завтра планируется сбор команды из дароносцев, верных империи, для штурма кронштадта. И вы, господин Трутнев, в нее включены в обязательном порядке, о чем я вас и уведомляю». «На штурм кронштадта? Но это же верная смерть!» — эмоционально отреагировал Трутнев на слова ротмистра. «С вашим даром нет. И вы будете действовать не один, а в составе группы, которой сформируются десятки, и это помимо обычных гвардейских полков. Воды вокруг полно, и вы сможете полностью задействовать свой дар и проявить его себе на пользу. И да, вы можете не согласиться, но это приказ, от которого не отказываются». «Я так и подумал», — скривился Ефим. «А что я за это получу?» «Деньги и статус». «Личное дворянство?» — тут же оживился Ефим. «Возможно», — не стал кривить душой ротмистр, «но все зависит от ваших заслуг при штурме. Император лично заинтересован в эффективных действиях и не станет скупиться на награды. А если удастся захватить кронштадт без значительных разрушений, то экономия на восстановление окажется более чем существенной и с лихвой покроет любые денежные вознаграждения участникам штурма». «Понял, не дурак. От Академии только я один пойду?» «Нет, еще несколько человек, в том числе и барон Дегтярев». «Какой он барон?» — скривился Ефим. «Выскочка он из грязи да в князи, да еще и карьерист и жиголо». «Жиголо?» — удивился ротмистр. «Да вьется вокруг графини Женевьевы, которая неизвестно от чего вдруг к нам в группу перевелась. И теперь он ходит постоянно возле нее. Ходил, вернее». «Я его не могу найти сегодня», — не стал акцентировать внимание на отношениях Дегтярева с графиней Васильевой ротмистр, но отметил данный факт для себя, а также реакцию Трутнева и сам возможный вариант таких отношений. «Вы знаете, где он сейчас находится?» «Не знаю. Наверное, ушел куда-то». «В данный момент Дегтярев отсутствует в Академии, но куда он пошел? Его уже долго нет». Трутнев, который немного успокоился, пожал плечами. «Да куда угодно. Он все время с дружком своим фон Биттенбиндером ходит. А на днях тот как вроде как к сестре перебрался, и Дегтярев один остался. Нас сейчас не задействуют для охраны Академии, потому как спокойнее стало. И баррикад рядом нет, поэтому каждый своими делами занимается. Не знаю, где он. Не удивлюсь, если пошел графиню навестить». Радочкин внимательно выслушал Трутнева, и его последние слова отчего-то отложились у него в сознании. «Хорошо. Оставим Дегтярева и перейдем к нашим делам. Сбор боевых групп завтра в 9 утра. Вот по этому адресу. Возьмите пропуск, на нем прописан адрес и ваша фамилия. По нему вас опознают и примут», — протянул ротмистр Ефиму небольшой темно-синий бланк в виде прямоугольника. «А дальше разберутся. Также все свои документы возьмите с собой. Там их и оставите. В атаку пойдете все инкогнито. Это краткая инструкция. Вот подъемные. Сумма небольшая, но существенная. 100 злотых на дороге не валяются и вам пригодятся». «Оружие свое или там дадут?» – деловито спросил Ефим, пряча во внутренний карман кителя деньги. «Да вы вроде им пользоваться умеете, насколько я знаю. Только учтите, в атаку пойдете не с пистолетами». «Учту», – буркнул Ефим. «Еще будут задания». «Нет, пока все. Основное – это штурм. Любые другие задания утрачивают свою важность. Желаю выжить». И ротмистр, оборвав разговор, ушел, про себя обдумывая полученные от Ефима сведения. Адреса графини он не знал и не очень верил в то, что Дегтярев действительно находится именно там. Он мог пойти куда угодно. Дело молодое. Куда его поведут гормоны? Он мог ввязаться в новые приключения, к которым его дар тянул, словно магнитом. Мог просто пойти за продуктами или к своему другу. Мог банально прогуляться или пойти в библиотеку. Это всего лишь догадки. От реальных до откровенно бессмысленных. Оставалось ждать его возвращения хотя бы еще час. Время у Радочкина на это оставалось, так как он планировал оповестить еще как минимум 5 студентов и 1 лаборанта. Кто-то из этих кандидатов может отказаться, и тогда придется долго и нудно уговаривать, шантажировать или давить на долг и семью. Тяжелая и неблагодарная работа, однако он сам ее выбрал. Спустя 2 часа ротмистр, переговорив со всеми кандидатами, смог убедить еще 3 войти в состав штурмовой группы, после чего направился к общежитию, где проживал Дегтярев. Но тот в комнате так и не появился. Оставалось искать его по всему городу, возможно, что и в квартире графини, чем черт не шутит. Однако место проживания юной графини ротмистр не знал, но она училась здесь, а значит, ее адрес он легко мог узнать в канцелярии деканата. Развернувшись, он не стал терять зря времени и направился сразу в канцелярию, где действительно место проживания графини оказалось зафиксировано в ее личном деле. Запомнив адрес, ротмистр решил сразу идти к графине, тем более, что жила она от академии не так далеко, и за 1/2 пешком он планировал успеть к ней добраться. Вламываться к ней в квартиру он не собирался. Это, во-первых, неуместно ему по статусу. Во-вторых, может дискредитировать всю семью графа. Проще всего узнать у дворника, который обязательно там имелся. Каждый дворник являлся полуофициальным информатором полицейских и жандармов, а значит, все расскажет и покажет по доброй воле. Для этого даже не стоит в квартиру подниматься. А уж если Дегтярев заходил, то дворник наверняка об этом и знает, и подробно сообщит. Успокоив себя таким образом, ротмистр ускорил шаг и примерно через 1/2 часа подошел к нужному ему дому. Постучавшись в парадное, он увидел выглянувшее в окно лицо дворника и удовлетворенно улыбнулся. Раз дворник оказался на месте, значит, уже все хорошо. А дальше он сможет узнать нужную информацию от него. «Кто пожаловал?» «Графиня Васильева. Что-то все зачастили к ней. А для чего?» Радочкин назвал кодовое слово, которое знал по долгу службы, указывающее на его принадлежность к охранным структурам империи. Дворник осекся и, быстро спустившись к двери, распахнул ее. К этому времени ротмистр достал свое удостоверение и развернул его перед дворником. «Ага, ага», — часто и быстро закивал дворник. «Так мы, это, со всем почтением. А тут такие дела творятся. Ужас, просто ужас. Чего же вы сразу не сказали? У меня несколько вопросов к графине, и, может, подниматься не стану, если вы мне на них ответите». «Ага, тогда пожалуйте ко мне». В дворницкой никого не оказалось, хотя виднелись следы проживания еще одного человека, но незначительные, так, несколько вещей и посторонний запах, не характерный для дворницкой. Оглядев жилое помещение, ротмистр присел к небольшому столу и стал допрашивать дворника. «А, ну так приходил сегодня один юноша к графине, и до сих пор у нее. Так он и когда все началось, юную графиню спас и привел домой. А не то всякое могло случиться. Девушка видная, да еще и графиня. Всяко плохо ей бы пришлось, коль лихие люди ее поймали. Вот оно как». «Ясно. А фамилию его знаешь?» «Так показывал он мне карточку свою. А я читать хоть и умею, но плохо. Какая-то фамилия его простая, но не запомнил». «Не Дегтярев случайно?» «А вот точно Дегтярев его фамилия». Ротмистр удовлетворенно кивнул. «Нужен он мне, но заявиться в квартиру мне неуместно будет. Надо бы на его сюда вызвать. У тебя есть карандаш и клочок бумаги?» «Есть, как же, и карандаш есть, а бумага... Вот газет сколько». «Давай я записку напишу короткую, а ты отнесешь ее в квартиру и передашь барону». «Так и сделаю, сделаю. В квартиру. Чай меня не пустит, но я гувернантке передам». «Хорошо». Получив от дворника огрызок карандаша и клочок от газеты, ротмистр быстро начеркал на ней несколько предложений и, размашисто расписавшись, вручил дворнику. Тот кивнул и, нахлобучив зачем-то на голову шапку, ушел наверх, оставив ротмистра одного бдить на посту. Пока он ходил, в парадное зашли 2 жильцов, каждый из которых открывал дверь своим ключом, одновременно посматривая на окно дворницкой. Вернулся дворник. «Все, я передал». «Спасибо, жду». Дегтярев пришел 5 минут. Этот день летел, как скоростной дирижабль. Графиня-мать вернулась к столу, когда мы уже допили весь чай вкупе с разномастными бутербродами. На них усиленно налегала Женевьева, утоляя волчий аппетит после работы с даром. Мы успели начать разговор на тему нападения на Академию, и только я увлекся, чувствуя, как Женевьева вся внимает моим словам, как вернулась старшая графиня и нарушила так легко начавшийся диалог с ее дочерью. Правда, она отсутствовала довольно долго и даже выходила из квартиры, узнавая, где можно пристроить меня на ночь. Краем уха я слышал, как она разговаривала по телефону, но происходило это в коридоре, куда графиня закрывала дверь, чтобы ей никто не мешал и, собственно, не подслушивал. В результате я слышал только отдельные слова, и то неразборчиво, не понимая их смысла. К тому же меня больше интересовала беседа с Женевьевой, а не то, что говорила по телефону ее мать. Вернувшись, графиня сразу оценила обстановку за столом и тут же переключила внимание на себя. «Я дозвонилась до мужа, все вопросы решены. Завтра в 9 утра за нами заедет броневик и отвезет на военный поезд. Там нам выделят место в штабном вагоне, а дальше уже от нас ничего не зависит. Но здесь мы не останемся уж точно. Хватит!» «Я могу вам помочь и сопроводить вас?» «Да, я не стану отказываться от помощи. Вас, барон, я размещу на эту ночь в другой квартире, которая находится как раз над нами. Там даже есть телефон, и вы сможете позвонить нам в любое время. Или мы вам, если вдруг случится что-то нехорошее. Согласны?» «Да». «Вот и отлично. А пока вы можете поговорить с моей дочерью у нее в комнате. Я вам доверяю и разрешаю». Но не успел я пройти за Женевьевой в ее комнату, как в дверь кто-то позвонил. Это оказался дворник, что принес записку, но не графине, а именно мне. Развернув ее, я стал читать. «Я в дворницкой, нужно срочно поговорить. Заходить в квартиру не стал, жду. Ротмистр Радочкин», — сообщало послание. «От кого записка?» — строго посмотрела на меня графиня. «От жандарма, кто курирует нашу академию». «Как он вас нашел?» «Он же жандарм, это в его стиле», — усмехнулся я, думая, какого рожна я понадобился ротмистру, и как он узнал, что я здесь. В голову ничего не лезло, но спускаться и разговаривать придется. «Он из-за нас сюда пришел?» «Думаю, нет, ваше сиятельство. Ему нужен именно я, что-то случилось в академии, и он вызывает меня для разговора в дворницкую. Придется спускаться и разговаривать с ним. Это мой долг». «Я понимаю. Раз дворник принес сам записку, значит, это действительно жандарм. Возвращайтесь, мы вас ждем». «Спасибо». Я машинально достал револьвер, отстегнул барабан, проверил наличие в нем патронов, защелкнул обратно, крутанул, спрятал за пояс, потянулся за другим и нарвался на удивленно сосредоточенный взгляд графини. «Привычка, простите». Не став доставать второй, я шагнул к двери. Гувернантка прокрутила ручку замка и открыла дверь. Дворник ждал меня чуть ниже лестничной клетки и, махнув мне рукой, стал спускаться вниз. Я за ним. Так мы и зашли в дворницкую, где я увидел поручика, то есть уже ротмистра. Непривычно оказалось его видеть в обычной цивильной одежде, но она ему чем-то даже шла больше, чем жандармский мундир. В ней он казался обычным человеком. Поручик быстро окинул меня цепким, внимательным взглядом, мгновенно оценив и мой вид, и мое лицо с сильно заметным шрамом. «Давно не виделись, Федор? Я смотрю, ты заматерел, а вроде и года не прошло с последней нашей встречи». Дворник, что было, зашел за мной, получив знак от ротмистра, тут же ретировался наружу, занявшись уборкой внутреннего двора, дав нам возможность спокойно переговорить без свидетелей. «Как вы меня нашли?» «Служба. И не таких находили, но по большей части случайно». «Понятно. Зачем я вам понадобился?» «Нужда в тебе возникла». «Какая? И у кого?» «У государства. И у императора». «У императора? Слушаю вас, если это действительно правда». «Правда. Вы ведь знаете о том, что Кроншлот восстал?» «Да». «Ну так вот, император отдал приказ собрать команды штурма из обладателей дара, желательно боевого. Ваш не боевой, а защитный, что еще более ценно для штурмующих. Дело в том, что Кроншлот необходимо захватить быстро и с наименьшими потерями и разрушениями, дабы показать мировой общественности силу нашей империи и не дать разрушить нужную для столицы крепость полностью или даже частично. В этом вся суть вопроса. Штурм обещает стать и сложным, и опасным. Вы можете отказаться, но вы уже являетесь военнообязанным и имеете звание старшего унтер-офицера, поэтому... Долго я не думал. Здесь мне все сразу стало ясно. Я понимаю и согласен, когда мне требуется явиться. Завтра в 9 утра. Вот ваш пропуск. И я не могу завтра в 9 утра. Почему? Завтра в 9 утра за графиней приедет броневик и увезет ее вместе с дочерью на военный поезд, на котором они уедут в Великий Новгород. Я обещал графине, что смогу им помочь сесть на него без происшествий, попутно охраняя. Я уже обещал, и поэтому не смогу явиться в 9 утра завтра. Вот как. Ротмистр помедлил, обдумывая только что полученную информацию. Выходит, Ефим не врал, а реально завидовал. Просто так Васильева не стала бы просить безвестного юношу ей помочь. Вернее, стала бы, но не заботясь о том, где он станет ночевать. А барон не промах. Однако в свете будущего штурма, где он может погибнуть, это уже смотрелось не так радужно. Ротмистр вновь внимательно глянул на Дегтярева. Нет, барон явно понимал, что ему предстоит и чего это может ему стоить. Шрам его, сейчас почти заживший и бледный, невольно наталкивал на мысль, что носитель его побывал в разных передрягах, и еще одна добавит ему очередного опыта, хотя и может дорого стоить. «Какие будут гарантии, что вы явитесь, пусть и с опозданием, к месту сбора?» «Мое слово». «Принято. Вашему слову, барон, я верю. Возьмите бланк. Желательно, чтобы вы успели приехать не позже 12 часов дня». «Я постараюсь, если мне не помешают непредвиденные обстоятельства. Но даже в этом случае я прибуду на место, пусть и с опозданием». «Хорошо. Вот вам 100 злотых на ближайшие расходы. Я не нуждаюсь в деньгах». «Не горячитесь, барон, деньги нужны всегда. Купите на них того же шоколада. Вам много придется работать с даром. Эфир и оружие вам выдадут непосредственно перед штурмом. Более ничего вам рассказать о нем я не могу, потому как и сам не знаю». «Я понял, учту, спасибо». «Ну что же, мне пора. Желаю вам как можно дольше насладиться обществом графинь». «Спасибо». Ротмистр пожал мне руку и вышел из дворницкой. Вслед за ним вышел и я, поднявшись на нужный этаж, позвонил в дверь. Мне тут же открыли, и встревоженная графиня сразу начала осведомляться о теме моей беседы. Отсутствовал я недолго, от силы полчаса, и тем интереснее ей было узнать, о чем шел разговор. Да ладно бы графиня, едва я посмотрел на Женевьеву, как сразу понял, вот кого по-настоящему интересовало все, что со мной происходило, и о чем я разговаривал с ротмистром. «Мне предстоит воевать на благо империи. Ничего рассказать не могу, потому как мне все объяснили в общих чертах. Намечается окончание подавления восстания, и меня попросили оказать помощь, так как я уже не раз ее оказывал. Но я упросил отсрочку в прибытии до 12 часов дня. Надеюсь, что ваш броневик не опоздает, и я смогу выполнить свой долг перед вами, ваше сиятельство, и перед империей. Все в руках Господа. Однако я рада, что вы останетесь с нами сегодня и проводите нас завтра. Относительно вашего решения оказать помощь государству, то это долг каждого гражданина – защищать свою страну. Разрушать и переделывать всегда проще, а вот защищать и сражаться, защищая – это по-настоящему святой долг. Благословляю вас на это, хоть и не имею на это права. Женевьева, барон Дегтярев – прекрасный для тебя выбор, если он выживет». И резко оборвав свою фразу, графиня ушла в гостиную, предоставив дочери самой решать, вести меня к себе в комнату или пойти за графиней. Женевьева решила привести меня обратно к себе. О, как быстро пролетело время общения с ней. Мы болтали буквально обо всем, обсуждая классическую литературу, музыку, последние открытия науки, живопись, культуру, пока к нам в комнату не зашла графиня и не попросила меня пройти за гувернанткой в назначенное для меня место отдыха. Я посмотрел на раскрасневшееся лицо девушки и, с великим трудом подавив в себе желание ее поцеловать, начал прощаться. Приложившись к руке Женевьевы, я удалился, полный самых разных приятных впечатлений, стараясь не думать о том, что меня ждет завтра. В квартире, куда меня определили на ночь, жила пожилая дама, которая меня и накормила, и, что называется, спать уложила на небольшой кушетке в малой комнате. Платой за гостеприимство она назначила подробный рассказ прошедших событий о восстании и спрашивала так долго и упорно, что у меня запершило в горле от долгого говорения. Впрочем, эту неприятность старушка тут же залечила вкусным вареньем из лимонов и десятком творожных ватрушек. Отстала она от меня только тогда, когда я уже начал откровенно зевать ради приличия, постоянно закрывая рот рукой. «Ой, да я заговорил вас, и на улице уже не стреляют почти. Пора бы и спать». Я прислушался, и действительно за окном царила не только темень, но и глубокая тишина, очень редко разрываемая редкими гулкими выстрелами, как правило, издалека. «Да, мадам, пора отдыхать. Завтра мне предстоит очень тяжелый день». Пожилая мадам кивнула, и я отправился в другую комнату. Ночь, ко всеобщему удовольствию, не доставила никому неприятностей. Спал я, правда, весьма беспокойно, но не от того, что переживал за события грядущего дня, а от того, что вспоминал и прокручивал в голове разговор с Женевьевой. Образ девушки тут же всплыл у меня перед глазами. Одетая в легкое, подчеркивающее ее тонкую фигуру платье, девушка выглядела очень привлекательно. Лежа на кушетке, я вспоминал ее лицо, нежные рыжеватые, слегка вьющиеся волосы, которых так хотелось коснуться, что я боялся сделать, чтобы не оказаться неправильно понятым. Меня манили ее полураскрытые красиво очерченные губы, когда она, затаив дыхание, слушала меня. Ее голубые глаза, сверкающие любопытством и восторгом, завораживали меня тогда и сейчас, когда я вновь и вновь вспоминал их яркий блеск живого ума, как отражение ее сущности. Сердце замлело и забилось часто-часто. Не знаю, что испытывала ко мне Женевьева, но я любил ее, так страстно и пылко, так преданно, что и сам не мог объяснить себе это. В груди созрело нежное трепетное чувство. Она будила во мне потребность каких-то яростных действий, что принесли бы мне любовь девушки, словно на блюдечке с голубой каемочкой. Хотелось бежать, что-то делать и, получив желаемого, целовать, целовать, целовать. Я с трудом смог отвлечься от будоражащих фантазий. Реальность казалась гораздо прозаичнее и неопределеннее. И все же, как сладка ее рука, протянутая для поцелуя, как прекрасные уста, что говорили мне «спокойной ночи», провожая меня в другую квартиру, как блестели ее глаза, нежно смотрящие на меня. Наверное, это любовь, и любовь взаимная. Промучившись в сладкой истоме еще с полчаса, я заснул, вырубившись, как будто кто-то одним щелчком выключил свет во всем мире. Проснулся я от голоса старушки, у которой ночевал. «Вставайте, сударь, вам пора». «А? Что?» — не мог понять я с просонья. «Вам пора умыться, причесаться, я вам приготовила крепко заваренный чай. Вас ждут в 8:30 утра, а сейчас уже почти 7:30». «Да-да, я сейчас», — сообразил я, наконец, где нахожусь и почему. Умыться, причесаться и сделать все остальное я успел за 15 минут. Еще 10 приводил в порядок свою одежду и минут 20 чаевничал с доброй старушкой, выслушивая ее охи и ахи и рассказывая о том, что старушку интересовало больше всего. Положенному времени я стоял перед дверью графини и жал на дверной звонок. Заливистая трель оповестила прислугу, и дверь почти сразу распахнулась. Меня ждали. «Как вам спалось, барон?» — спросила у меня графиня. «Хорошо, но я долго не мог заснуть, прислушиваясь к тому, что творилось за окном или у вас». «Весьма похвально. Мы тоже плохо спали, переживая за будущее. Впрочем, все в наших руках. Проходите, будем ждать броневик». Графиня откровенно нервничала. Женевьева стремилась оказаться поближе ко мне и в то же время держалась от меня на расстоянии. Охранник Петерим то и дело выглядывал в окно, а потом, махнув рукой, спустился в дворницкую и уже оттуда смотрел на улицу. Но нервничала только гувернантка, что оставалась здесь присматривать за квартирой, и откровенно этому радовалась. Меня же ничего не радовало, но что-то менять оказывалось слишком поздно, да и не нужно. Так, в ожидании, прошло какое-то время, и без 9:05 к тому подкатил довольно большой броневик, которого раньше я никогда не видел, а с ним вместе и грузовик с солдатами, перевозившими в кузове какие-то большие железные ящики. Броневик просигналил, на звук тут же вышли охранник с дворником, и после обмена любезностями и вопросами охранник поднялся к нам и сообщил, что прибыли те, кто и должен забрать семью графа Васильева. «За нами, — говорят, — показали документы, предписания. Все верно, нужно собираться». «Ясно, тогда нам пора», — коротко сказала графиня. «Петерим, берите мои вещи, а вещи Женевьевы возьмет барон. Спускаемся, садимся в броневик и уезжаем. Барон, вы с нами?» «Конечно. До вокзала недалеко, я бы хотел вас усадить на поезд. А потом уже ехать по нужному адресу. Он тоже недалеко от вокзала находится, так что я успею». «Хорошо, барон. Я уже говорила вам, что графы Васильевы не забывают того, что ради них сделали. Вы уже один раз фактически спасли мою дочь и помогаете сейчас, я этого не забуду. Женевьева, у тебя есть 3 минуты, после чего ты должна спуститься вслед за мной». «Я поняла, мама», — сказала Женевьева, и ее глаза от чего-то вспыхнули. Я ничего не понял и просто кивнул. «Не увлекайся, а то опоздаешь», — вновь о чем-то предупредила графиня, скомандовав Петериму идти вперед, вышла из квартиры. Хлопнула входная дверь, на время отрезав нас от лестничной клетки. Гувернантка тут же развернулась и скрылась на кухне, принявшись возиться там с посудой. Я было потянулся за большим кожаным саквояжем, когда наткнулся на странный взгляд Женевьевы. Сделав ко мне шаг, она приблизилась настолько, насколько это возможно. Еще чуть-чуть я смог бы коснуться ее груди, стянутой узким лифом платья, и сейчас начавшей бурно вздыматься. «Федор, скажите, вы поедете воевать?» «Да, таков приказ императора, о котором мне сообщили вчера». «Это очень опасно. «Да, но...» «Вы должны мне пообещать, что выживете, несмотря ни на что». «Да, но я...» «Я могу вас больше не увидеть, и это меня пугает. Я хочу, чтобы вы всегда находились рядом со мной». «Нет, я не смогу вас не увидеть, потому что...» «Да, я очень хочу находиться с вами рядом всегда. Я... Вы...» «Барон, у нас осталось всего 2 минуты. Не теряйте даром времени», — неожиданно решительно сказала девушка. «Я не понял ее. Какая-то пелена глупости накрыла мой мозг. Но Женевьева предполагала это и решила все взять в свои руки». «Обнимите меня. Другой возможности у вас не будет». «Я?» Кровь бросилась мне в голову, отчего я полностью перестал соображать. Сделал какой-то крохотный шажок, достойный разве что лилипута, и, бросившись, словно в омут с головой, резко обнял Женевьеву. Голова закружилась так сильно, что я почти потерял сознание. В грудь уткнулось что-то твердое и одновременно упругое. Я наклонил лицо, не решаясь поцеловать девушки, но она уже сама нашла мои губы и, обвив нежными белыми руками мою шею, впилась в них, как будто оголодавший вампир. Не знаю, сколь долго длился наш поцелуй, но я ошалел настолько, что полностью потерял счет и времени, и пониманию того, где нахожусь. Сжимая в объятиях тонкий девичий стан, я погрузился в рай, такой, какой я себе представлял. Наверное, у каждого он свой, но мой выглядел именно таким, как сейчас. Женевьева, несмотря ни на что, все контролировала и, резко отстранившись от меня, сказала: «Нам пора, барон. Берите вещи и бегом вниз, а то мы опоздаем, а маман не любит ждать». «Мы уходим», — успела она еще крикнуть гувернантке и выскочила за дверь. Подхватив ее саквояж и едва соображая, что делаю, я ринулся за ней по лестнице, видя перед собой перепархивающую со ступеньки на ступеньку тонкую девичью фигурку. Меньше чем за минуту мы выскочили из дома, где нас встречала графиня, с одного взгляда понявшая, что между нами произошло, и одобрительно улыбнувшись, дочери кивнула на броневик. «Залезайте быстрее, только осторожно, там тесно. Женевьева, не набей себе синяков и не порви платье». «Да, мама», — коротко ответила Женя и осторожно полезла внутрь броневика. Как только мы втиснулись в броневик, он сразу же тронулся, заурчав двигателем и выпустив огромный клуб сизого дурно пахнущего дыма. Мы затряслись в нем, чувствуя всем телом все ухабы и имеющиеся на дороге ямы. Путь до железнодорожного вокзала я запомнил очень плохо, вернее, вообще не запомнил, ощущая на губах только вкус поцелуя, упругость девичьих губ, мягкость тела. Доехали мы быстро. Пару раз броневик приостанавливался, разведывая путь, и вновь продолжал движение. Один раз сидящий в башенке пулеметчик что-то заорал неизвестно кому и, развернув в ту сторону ствол пулемета, всем его видом показал, что предпримет дальше. Неизвестные это поняли и ретировались, что вызвало приглушенный мат пулеметчика, а броневик вновь продолжил движение. Сидя сзади, мы ничего не видели и узнали, что приехали на вокзал только после того, как броневик остановился. Выгрузившись и забрав вещи, мы быстро дошли до здания железнодорожного вокзала, прошли через его служебный вход и вышли на перрон. Дойдя до необходимого вагона, графиня посчитала нужным попрощаться со мной. «Нам пора, барон. Спасибо за то, что проводили. И вам тоже пора. Мужайтесь и держитесь. Я, моя дочь и мой муж ждем вас у себя. Приезжайте, как только у вас случится такая возможность и появится на то желание». «Да, я с удовольствием и...» «Нам пора, барон». И больше ничего не говоря, графиня кивнула дочери, что, не поднимая глаз, быстро заскочила в вагон. За ними, подхватив оба саквояжа, последовал охранник Петерим, и дверь в вагон тут же закрылась. Я остался один. Некоторое время я молча смотрел на закрывшуюся передо мной дверь вагона, а потом понял, что выгляжу не только глупо, но и подозрительно, стоя с ошарашенным видом возле военного поезда. Развернулся и пошел обратно, держа дорогу в сторону назначенного мне сборного пункта. Любовный угар постепенно покидал меня, голова остывала, кровь вновь стала правильно циркулировать, уже не снизу вверх, а как обычно. Добираться до пункта сбора мне долго не пришлось, так как повезло с попуткой. В нужную мне сторону как раз ехал военный грузовик, и, заметив, что я вышел с вокзала от военного поезда, меня подвезли почти до самого места. В итоге уже в 10 часов утра я стоял в холле здания, где мне назначили место сбора. Текст читал Александр Вавилов.